корабли идут в пунт. Древний Египет предстал перед изумленным человечеством сравнительно недавно, около 2 веков назад. С тех пор было сделано много находок. Со времен Жана-Франсуа Шампальона, французского языковеда, расшифровавшего древнеегипетские иероглифы, пошла лавина разгадок всевозможных египетских чудес, нараставшая по мере расширения знаний о прошлом. Но оставались и загадки. Из всех великих плаваний древности, ставших известным ученым, экспедиция в пунт – самая знаменитая. Есть настенные рисунки в храме Дер-эль-Бахри в Фивах. Есть там пространная надпись, повествующая о путешествии. Об этой экспедиции написано очень много. Однако и маршруты цели, которые преследовали древние египтяне, остаются невыясненными. Лишь недавние исследования, проведенные совместными усилиями ученых многих стран, проливают, пожалуй, некоторый свет на эту проблему. Надпись в храме гласит: «Отчаливание от земли с миром по направлению к чужеземной стране Пунт». Послушавшись оракула бога Амона, царица Египта Хатшепсут отправила экспедицию в неведомую страну Пунт. Для этого было снаряжено несколько кораблей. Хатшепсут приказала взять отважнейших воинов и опытнейших мореходов. Начальником царицы назначила одного из высокопоставленных дворцовых сановников. Как протекала экспедиция, сколько времени длилось путешествие, об этом надпись умалчивает. Прибыл царский посланец в землю бога вместе с воинами, которые находились позади него, к владыкам Пунта, посланный с вещами всякими прекрасными от двора владыки. Итак, корабли пришли в Пунт. Чудеса чудес открылись взором изумленных пришельцев. Удивительный неведомый мир, незнакомые племена египтян сердечно приняли в маленьких куполообразных хижинах под сенью кокосовых пальм и благовонных деревьев. Кругом пели птицы, паслись тучные стада. Мы читаем: приготовление шатра для царского посланника и его войска на террасе, где растет мирра в Пунте по обеим сторонам моря, чтобы принимать вождей этой страны. Переданы для них хлеб, пиво, вино, мясо, фрукты и всякие вещи, находящиеся в Тамири, согласно повелению, данному владыкой. Но вот настало время египтянам покинуть благодатную страну. Погрузка была долгой и трудной. Нагружаются корабли весьма тяжело вещами прекрасными чужеземной страны Пунт, всякими прекрасными растениями земли бога, грудой смолы, мирры зеленых деревьев мирры, эбеновым деревом и чистой слоновой костью, чистым золотом аму, деревом кишепес и хисит, благовониями и хмут, ладаном, черной краской для глаз, павианами, мартышками, собаками, многочисленными шкурами леопардов, местными жителями и их детьми. Никогда не приносилось подобного этому для какого-нибудь царя, жившего на земле прежде. Скоро весла и паруса пришли в движение. Мирровые деревья грудами лежали на палубе, по мачтам карабкались обезьяны. Отплытие, благополучное путешествие, причаливание к земле, Карнаку, войска владыки обеих земель в радости, а вместе с ними вождей этой чужеземной страны, привезли они, что никогда не было привезено ими для других царей, удивительные вещи чужеземной страны Пунт. Экспедиция закончилась. Летописец, оставивший отчет о путешествии, ошибался, утверждая, что ничего подобного не привозилось никакому другому царю. Привозилось, только очень давно, но и он не мог знать об этом. А современные ученые это выяснили точно. Фараон 4-й династии Снофру отправлял в Пунт экспедиции около 2900 года до новой эры. Правитель 5-й династии Сахура тоже снаряжал корабли. Они ходили в Пунт и доставили 80 тысяч мер мирры, 6 тысяч весовых единиц сплава золота и серебра, 2600 стволов черного дерева. Следы посланцев Сахуры имеются в надписях на скалах у первого порога Нила. Они свидетельствуют о дальних походах в Нубию. Этот фараон впервые в истории Египта использовал суда для перевозки войска по морю из Нижнего Египта в Сирию. Особый интерес представляет текст письма, написанного фараону Пепе II, его сановником Херхуфом, помещенный на стене у входа в царскую гробницу. Там сообщается, что из далекой Южной Нубии были доставлены многочисленные дары – черное дерево, слоновая кость, шкуры леопардов и благовония. Херхуф привез также карлика, который особенно интересовал молодого фараона. «Доставишь ты этого карлика, которого привез с собой из страны Ахтию, живым и здоровым», – наставлял он одного из руководителей похода. Фараон предписывал внимательно следить за карликом, чтобы тот не упал в воду или не сбежал. Из скупых строк письма мы узнаем, что во времена Пятой династии при фараоне Исесе тоже был вывезен карлик, но не из Нубии, а из Пунта. Другая надгробная надпись, относящаяся ко временам правления той же династии, прославляет кормчего Хнимхотепа, родом с острова Элефантина, за то, что он не менее 11 раз плавал в страну Пунт. После перерыва, вызванного нашествием гиксосов, плавание в Пунт возобновилось. Тутмос I, 16 век до новой эры, значительно раздвинул границы египетской державы, расширив тем самым географические горизонты жителей долины Нила. С этого времени постоянные торговые связи с Пунтом стали важной стороной экономической жизни Древнего Египта. Дочь Тутмоса I, уже известная нам Хатшепсут, унаследовала государственный ум отца и осуществила его замыслы. Как считают ученые-египтологи, плавание в Пунт последовало на 9-м году правления царицы, то есть летом 1493 года до новой эры. Это, пожалуй, одна из немногих дат древнейшей истории, за которые историки могут поручиться. Время для плавания в южном направлении было подходящим. В июне на Красном море дуют южные ветра, а обратное плавание было предпринято в сентябре-октябре, опять при удобных ветрах, на сей раз северных. Но некоторые специалисты усомнились в самой возможности плавания по морю. Они считали, что изображенные в храме суда подходят только для каботажных перевозок. Рассуждать так значит забывать о достижениях археологии. Специалисты проследили эволюцию древнегреческих навигационных средств. От примитивных нильских долбленных лодок и плотов из папируса до превосходных парусно-весельных кораблей. Такие суда уже могли преодолевать значительные расстояния по морю. Есть рисунки этих кораблей, достигавших 60 метров в длину. Два известных папируса, Туринский и Лейденский, соответственно 2009 и 2350 год до новой эры, сообщают о перевозках большого количества товаров на судах. В Туринском папирусе даже упоминается живая рыба и цветы. Эти скоропортящиеся товары доставлялись чрезвычайно быстро, насколько хорошо планировались и подготовлялись экспедиции, ясно из следующего. Каждый участник одного из предприятий времен 11 династии получал ежедневно 2 кружки воды и 20 хлебцев. Всего же было заготовлено 6 тысяч кружек воды и 60 тысяч хлебцев. На фресках храма Дер-эль-Бахри изображена не совсем обычная женщина. Это Ари, супруга правителя Пунта, и она, по всей видимости, бушменка. Ее комплекция – полная противоположность сухим, стройным фигурам египтянок. Характерные утолщенные ягодицы не оставляют никакого сомнения в том, что на рисунке африканка. Кроме того, на фресках видны ульеобразные хижины жителей Пунта, внутрь которых можно проникнуть только ползком. Такие жилища типичны для многих народов Восточной, Южной и Юго-Восточной Африки. Но это еще не значит, что корабли Хатшепсут зашли так далеко на юг. В древности, и это твердо установлено этнографами-африканистами, гатентоты и бушмены жили намного севернее своей сегодняшней родины, то есть в районе современной Танзании. Кстати, там и поныне живут некоторые кайсанские племена. В свое время Ливингстон обнаружил в бассейне реки Замбези племя, которое применяло татуировку, напоминавшую древнеегипетские иероглифы. Но тогда никто не придал этому значения. Бент, изучая руины в области, населенной народом Машона, обратил внимание на то, что головы некоторых найденных им статуэток удивительно похожи на древнеегипетские. Его находки сейчас хранятся в Британском музее в Лондоне. И заметил, что многие наскальные рисунки бушменов содержат в себе едва уловимые египетские черты, а известный немецкий авантюрист Карл Петерс, автор нашумевшей в начале века книги «В золотой стране древности», нашел на юго-западе области Макаланга, к югу от Замбези, статуэтку, как ему показалось, древнеегипетскую. Не будучи специалистом в области археологии или же просто не полагаясь на свой опыт, Петерс отослал ее в Гент на экспертизу местному ученому Флиндерсу Петри. Вот заключение ученого. Фигурка изображает мумию Тутмоса III или одного из его придворных. В обеих руках он держит плетки, на груди охотничья сумка. Статуэтка относится к 1450 году до новой эры. Внизу три линии знаков, правда, сильно стертых, так что можно разобрать только знак Осириса. Фигурка очень долго находилась в земле, потому о недавнем ее появлении не может быть и речи. Стены храма в Фивах дают нам скудные сведения о животных, привезенных из Пунта. Немецкий этнограф Глазер условно разделил их на две группы – неоспоримо африканские – жирафы и афроазиатские – обезьяны, леопарды, борзые собаки, каменные козлы и страусы, правда, изображены только их перья. О том, что речь идет об Азии, а именно Южной Аравии, говорят и изображения домашних животных на барельефах храма. Скот на рисунках не похож на африканских горбатых быков зебу, а напоминает безгорбый скот, характерный для юга Аравийского полуострова и острова Сокотра. Еще больше простор для раздумий дали специалистам изображения растений. Однако здесь ученые не пришли к окончательному решению. Деревья в большом количестве, представленные на стенах Дер-эль-Бахри, удачно отождествляют с мирровыми. На рисунках они покрыты характерной листвой, которая, по мнению ботаников, присуща только аравийским породам мировых деревьев. В то время как африканские миры, на барельефах они тоже присутствуют, почти безлиственнены. В легендах Востока мирра обычно связаны с птицей Феникс, а Феникс, как известно, прилетел из Аравии и принес, если верить Геродоту, ветку мирры. Геродот писал об Аравии, что вся эта страна наполнена пряностями и испускает сладостный аромат. Это же повторили Аристотель и Страбон. Выходит, что Пунт был в Аравии? Может быть, решить проблему ученым поможет другой знаменитый дар Пунта? Нет страны, кроме Аравии, которая производила бы ладан, заявляет Плиний. Ладан привозили в Египет и использовали как ароматическое средство, чтобы сделать дыхание благоуханным. Английский археолог Лукас исследовал ладан гробницы Тутанхамона и сообщил, что он аравийский. И все-таки и мирра, и ладан распространены не только в Аравии, но и в Африке, а одна разновидность ладана добывается в Восточном Судане и соседних областях Эфиопии. Был еще один растительный продукт, который в изобилии доставляли из Пунта – корица. Надписи говорят, что она была одним из чудес Пунта. Страбон упоминает в восточно-африканском побережье как о стране корицы. В то же время корицу привозили из Малабара, Индия, и из Йемена, Южная Аравия. А Геродот повторяет, что Аравия – единственная страна, производящая ладан, мирру и корицу. Так где же все-таки был Пунт – в Азии или Африке? Невозможно, чтобы земли по обеим сторонам южной части Красного моря носили имя Пунт, пишет американский востоковед Дуэрти. Но почему же невозможно? Вот заключение историков. В древности вся Африка, от Замбези до полуострова Сомали, включая побережье океана и юг Аравии, могла именоваться Пунтом. А под словом Пунт могло подразумеваться все население этого района, за исключением жителей Куша, которые жили сравнительно недалеко от Египта и имели с ним постоянные контакты. Значит, страна Пунт найдена? В целом, да, но точные границы ее пока не установлены. Нужны новые археологические исследования, необходимо еще и внимательно прочитать все надписи в храме Дер-эль-Бахри в Фивах. Может быть, древние иероглифы наведут ученых на новые мысли?